Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес передачи «Слово пастыря» и лично в мой адрес поступил целый ряд вопросов, и я отобрал, на мой взгляд, наиболее интересные из них и хотел бы в меру своих сил на них ответить. Ваше Святейшество, я всегда с душевной болью сталкиваюсь с людьми, которые враждебно относятся к вере и к православной церкви. Удивляюсь, почему этих людей так много. После стольких мучений и страданий, перенесенных в 20 веке нашей церковью, священниками, верующими, это кажется странным. Нет такой лжи и злобной клеветы, пущенной о церкви и ее иерархов в СМИ, которая бы не была с радостью подхвачена. Может быть, и самой церкви стоит иначе относиться к этому и как-то изменить свою работу с людьми и с миром? Из письма Валерии Яковлевны Кошелевой, город Москва. Валерия Яковлевна, вы поднимаете очень важный вопрос. И боюсь, что подробный ответ на этот вопрос не уложится в рамки нашей программы. Но начну с последнего. Может быть, церкви следует что-то поменять? Церкви все время нужно анализировать свою работу, свой стиль общения с людьми, с окружающим миром, постоянно корректировать свое служение. Такова задача церкви. И это происходит. Церковь критикуют не потому, что она неэффективна, не потому, что она плохо работает, а церковь критикует по другим причинам. И вот для того, чтобы доказать этот тезис, я приведу пример из нашей недавней истории. Действительно, разрушенная, изничтоженная русская православная церковь. Погибшие священники, миряне, закрытые храмы, оскверненные святыни. Вся страна стояла в этих церковных руинах, да и сейчас стоит. Достаточно пролететь на самолете на небольшой высоте над Подмосковьем, над Ярославской областью, над другими областями русского нечерноземья, чтобы увидеть эти страшные памятники той эпохи. Полуразрушенные, разрушенные, разрушающиеся храмы. Ни в одной стране мира никогда за всю историю человеческой цивилизации не было сделано с религией, с верой то, что было сделано у нас. И вот наступили иные времена, и церковь начала восстанавливать эти храмы. Селенок мало было, людей не хватало, о деньгах уже говорить не приходится. Потихонечку, потихонечку, всем миром наваливались, восстанавливали. И в это время тоже ведь существовала критика церкви. Может быть, не такая яростная, как в наше время, но тоже существовала. А за что тогда критиковали церковь? А нам показывали пальцем на других, в частности, на западных христиан, и говорили, ну посмотрите, какой они ведут диалог с обществом, как они активны в области миссии, как у них развито социальное служение, как они занимаются образованием молодежи. А вы-то что делаете? Да ничего не делаете. Вы как прорабы на своих стройках. До самого недавнего времени нашу церковь обвиняли именно в ее неэффективности. Но то была не забота об эффективности церкви, а просто желание сказать нечто, что отвратило бы людей от церкви. Настали времена, когда церковь активно участвует в диалоге с обществом, с интеллигенцией, и с политическими силами, и с творческими союзами, и с профсоюзами, и с отдельными людьми. Причем участвует в этом диалоге активно, не как ведомое и слабое начало, а предлагая идеи, часто очень яркие и привлекательные, которые обсуждаются. Церковь повернулась лицом к молодежи. Организовывается во всецерковном масштабе огромная работа с молодежью. Церковь занимается социальной работой, благотворительностью. Идет к бедным, нищим, к сиротам, к бездомным, к бомжам. Участвует в тушении пожаров, поддерживает жертвы природных катаклизмов. И что? И еще более ярая критика. Теперь уже за эту активность церковь лезет во все поры. Церковь мечтает взять контроль над нашими душами. Церковь сращивается с государством. Церковь – самая богатая организация. Посмотрите, сколько у нее недвижимости. Посмотрите с вертолета на эту недвижимость, на эти руины и полуруины, которые еще надлежит восстановить. А какая разница, кто об этом знает? Важно создать миф. Миф церкви богатый, опирающийся на власть, на государство, влезающий во все поры жизни, стремящийся контролировать сознание. И одно, и другое ложь. Как лгали тогда, обвиняя церковь в беспомощности, так лгут и сейчас. А вот теперь вопрос, а почему это происходит? И будет ли время, когда этого не будет? Такого времени не будет. Потому что Бог с дьяволом борется, а поле битвы сердца человеческие. И всегда будут люди, которые будут откликаться на весть Христа Спасителя, которые пойдут за ним, подобно тому, как шли за ним апостолы, как шли за ним жены мироносицы, как шли за ним мученики, исповедники в Древнем Риме, как шли за ним мученики, исповедники 20 века, уничтожаемые как раз теми, кто и боролся против слишком большого присутствия церкви в жизни народа и в жизни общества. Но кто-то может спросить, ну а почему все-таки все это происходит? Ведь кто-то ни в Бога, ни в дьявола не верит, и ссылки на Бога и дьявола не убеждают. Таким людям нужна социальная доказательная база. Вот покажите, что в обществе происходит. Покажите, что происходит в реальной жизни, в это мы поверим. Таким людям можно сказать следующее. Причина противления церкви заключается не только в идеологическом несоответствии доктрин. Сейчас практически никаких доктрин не существует, светских доктрин. А причина во внутреннем неприятии проповеди церкви. Вот когда церковь была в замкнутом пространстве, когда она была у себя в храмах, когда ее слово никто не слышал, тогда у большинства, в том числе и нашей интеллигенции, было романтически снисходительное отношение к церкви, как к некоему фольклору, как некой части культурной традиции. Церковь там была, где-то, вдали. Но когда церковь сегодня обращается к людям и проповедует Христа так, что это становится слышно, то сама эта проповедь очень многих не устраивает, потому что она расходится в принципе с теми жизненными установками, которые человек имеет. Ну, например, привык человек грешить, а ему говорят, грех – это плохо, ты неправильно живешь. Привык человек злоупотреблять пищей, алкоголем, наслаждениями, а ему говорят, так жить нельзя. И объясняют, почему. И говорят так, что очень многие другие слышат. Кто-то откликается на эту проповедь и старается менять свою жизнь. А кто-то говорит, нет, это вы должны уйти из общественного пространства. Я вас слышать не хочу. Вы мне мешаете. Вы бросаете вызов моей идентичности. Я грешник, это моя суть. Но я не хочу, чтобы мой грех назывался злом. Вот здесь и происходит, конечно, мировоззренческое столкновение. Но это мировоззренческое столкновение притворяется в реальной жизни. Она затрагивает суть человеческих отношений. Если говорить о противодействии церковной проповеди, она была всегда. В римское время гнали церковь, просто физически уничтожали. Во времена более как бы внешние, благоприятные для церкви, ее пытались, выражаясь современным языком, переформатировать, переделать, приспособить. Иногда это удавалось. По крайней мере, по отношению к отдельным представителям церкви. А вот те, кто не переформатировался, даже в условиях, казалось бы, очень благоприятных, за теми присматривали или тех наказывали. Самый яркий пример – святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, великий отец церкви, живший в V веке. V век. Расцвет православия, христианства в Византии. Торжество веры. А где закончил свою жизнь святитель Иоанн? В ссылке. У нас здесь, в Абхазии. А то в то время это было гиблое место. Малярия, инфекция, тяжелый климат. Там он и погиб. Там он и умер. Будучи туда сослан благочестивыми императорами византийскими. Ну, 20 век полон самых, что ни на есть, жестких примеров того, как церковь ограничивали, уничтожали или пытались переформатировать. Вот тоже сегодня происходит. Нас пытаются переформатировать, изменить наш язык, понизить влияние на сознание людей. А что можем ответить? Нас нельзя переформатировать. Потому что если меняется природа церкви, то церковь исчезает. И от такой церкви народ отказывается. Церковь всегда будет нести свидетельство миру о добре и зле, о правде и лжи, о свободе и о рабстве, об ответственности и безответственности. Если когда-то этот голос умолкнет, то люди, видимо, потеряют всякую способность различать добро и зло, в том числе и в общественном пространстве. Вот почему церковь будет продолжать свое служение со смирением, в том числе и неся поношения. Ничего нового нет. Мы к таким поношениям привыкли за 2000-летнюю историю. Но, тем не менее, церковь обязана свидетельствовать миру о Божьей правде. Свидетельствовать во время и не во время, как говорит апостол Павел, утверждая великую весть о Царстве Божьем и привлекая к этому царству каждое последующее поколение людей. На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами и до новых встреч.